Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Вин Пуцунг 6 июня принял делегацию Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тебоком, находящуюся с визитом Социалистической Республики Вьетнам. На встрече, которая состоялась в здании ЦК Компартии Вьетнама, Че Тебок почтительно передал собеседнику теплый товарищеский привет и устное послание председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама выразил за это глубокую признательность и попросил главу делегации Трудовой партии Кореи передать Ким Чен Ыну сердечный товарищеский привет. Он сказал, что еще раз горячо поздравляет Ким Чен Ына с избранием председателем Трудовой партии Кореи и с успешным проведением ее 7-го съезда. Дружественные отношения между Вьетнамом и Кореей, у истоков которых стояли Хо Ши Мин и Ким Ир Сен, всегда развивались благополучно в окружении глубокого внимания лидеров двух стран разных поколений. Дальше упрочивать и развивать отношения дружбы и сотрудничества с партией, правительством и народом Корейской Народно-Демократической Республики – это неизменная позиция партии, правительства и народа Вьетнама, подчеркнул генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама. На встрече присутствовали наш чрезвычайный и полномочный посол в Ханое, помощник генсека ЦК Компартии Вьетнама, являющийся членом ЦК партии, заместитель заведующего отделом внешних дел ЦК Компартии Вьетнама и соответствующие работники.